Чем я обязан древним? Первое. В заключение несколько слов о том мире, к которому я искал доступы, к которому я, быть может, нашел новый доступ, об античном мире. Мой вкус, являющийся, пожалуй, противоположностью снисходительного вкуса, и здесь далек от того, чтобы говорить «да» всему вместе. Он вообще неохотно говорит «да», охотнее «нет», а охотнее всего не говорит совершенно ничего. Это относится к целым культурам, это относится к книгам, это относится также к местностям и ландшафтам. В сущности, я прочел в своей жизни очень небольшое число античных книг, не считая знаменитейших. Мое чувство стиля, чувство эпиграммы как стиля, пробудилось почти мгновенно при соприкосновении с Саллюстием. Я не забыл изумления моего уважаемого учителя Корсена, когда он должен был поставить высшую отметку своему худшему латинисту. Я кончил одним ударом. Сжатый, строгой, с наибольшим количеством субстанции в основе, с холодной злобой к прекрасным словам, а также к прекрасным чувствам, поэтому я угадал себя. Всюду, вплоть до моего Заратустры, у меня опознают очень серьезное притязание на римский стиль, на «эре перениус» в стиле. Не иначе было со мною при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не приводил меня в такое артистическое восхищение, в какое приводило меня с самого начала ода Горация. В известных языках нельзя даже желать того, что здесь достигнуто. Это мозаика слов, где каждое слово, как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу и вправо, и влево, и на целое. Это минимум объема и числа знаков, это достигаемое таким путем максимум энергии знаков. Все это в римском духе, и, если поверят мне, аристократично par excellence. Вся остальная поэзия является по сравнению с этим чем-то слишком популярным, простой болтливостью чувств. Второе. Грекам я отнюдь не обязан подобными по силе впечатлениями. И говорю это прямо. Они не могут быть для нас тем, чем являются римляне. Учатся не у греков. Их порода слишком чужда нам. Она также слишком текуча, чтобы действовать императивно, действовать классически. Кто учился когда-либо писать у грека? Кто учился этому когда-либо без римлян? Пусть мне не возражают Платоном. По отношению к Платону я радикальный скептик и никогда не был в состоянии присоединить свой голос к обычному среди ученых удивлению, возбуждаемому артистом Платоном. В конце концов, тут на моей стороне даже утонченнейшие судьи вкуса из древних. Платон, как мне кажется, беспорядочно смешивает все формы стиля. Он является поэтому первым декадал стиля. У него на совести лежит нечто вроде того, что у циников, которые изобрели Сатура Менипея, чтобы платоновский диалог, этот ужасающе самодовольный и детский вид диалектики, мог действовать возбуждающе, для этого надо быть совершенно незнакомым с хорошими французскими авторами, с Фонтенелем, например. Платон скучен. В конце концов, мое недоверие к Платону становится глубже. Я нахожу его в такой степени отклонившимся от всех основных инстинктов эллинов, в такой степени пропитанным моралью, в такой степени предформой христианина, у него уже понятие «добрый» является высшим понятием, что я охотнее применил бы ко всему феномену Платона суровое слово «высшее шарлатанство» или, если это приятнее слышать, идеализм, чем какое-нибудь другое слово. Дорого пришлось заплатить за то, что этот афининин поучался у египтян или у евреев в Египте. В великом роковом событии, именуемом христианством, Платон является той названной идеалом двусмысленностью и приманкой, которая сделала возможным для более благородных натур древности неправильно понять самих себя и вступить на мост, который вел к кресту. И сколько Платона еще в понятии церковь, в строе, системе, практике церкви. Моим отдыхом, моим пристрастием, моим исцелением от всякого платонизма был всегда Фукидид. Фукидид и, быть может, Пансип Макиавелли, ближе всего родственны мне самому, безусловной волей ничем себя не морочить и видеть разумность в реальности, а не в разуме, еще того менее в морали. От жалкого размалевывания греков в идеал, которое классически образованный юноша уносит с собою в жизнь, как награду за свою гимназическую дрессуру, ничего не вылечивает так радикально, как Фукидид. Надо выворачивать его строка за строкой и также отчетливо читать его задние мысли, как его слова. Мало найдется мыслителей, столь богатых задними мыслями. В нем получает свое законченное выражение культура софистов. Я хотел сказать культура реалистов. Это неоцененное движение среди всюду прорывающегося шарлатанства морали и идеала сократических школ. Греческая философия как декаданс греческого инстинкта, Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего эллина. Мужество перед реальностью различает в конце концов такие натуры, как Фукидид и Платон. Платон — трус перед реальностью, следовательно, он ищет убежища в идеале. Фукидид владеет собою, Следовательно, он сохраняет также и владычество над вещами.